А когда я перестал кашлять, его грудь больше не поднималась и не опускалась. Он затих и лежал совершенно неподвижно. Глава 61. Натан! Неужели он умер? Это невозможно! Меня пронзил страх. Я приложила ухо к его груди и с облегчением услышала, что под ребрами бьется сердце. Мои слезы падали ему на грудь и расплывались на рубашке. Мгновением раньше, стоя на кухне и глядя на заходящее солнце, я поняла, что не способна убить Натана. Не могу это сделать, что бы он ни совершил. Я взяла на работе два разных препарата. Один мог его убить, другой нет. Я подлила ему виски несмертельный. Но, судя по тому, как быстро Натан отключился, переусердствовала с дозой кетамина. Пузырек же с пентобарбитоном, способным убить человека, лежал у меня в кармане. Вот Линда запаникует, когда обнаружит, что его нет в сейфе, и поделом ей. «Просыпайся!» Я крепко встряхнула Натана за плечо, и он открыл глаза. Он смотрел на меня, пытался сесть, но не мог. «Ты отстегнул ее ремень безопасности, специально направил автомобиль в дерево». «Нет». Его глаза снова превратились в две узкие щелки. Не я сидел за рулем, когда произошла авария. На свадьбе мы поссорились и кричали друг на друга всю дорогу домой. Это было ужасно. Дома мне потребовалось в туалет, и когда я вышел, Каля исчезла вместе с машиной. Я села на корточки. Промокшая от пота майка липла к телу. Я очень устала и не знала, как поступить. Где-то глубоко внутри зрело неприятное чувство, и не только от того, что я сделала. Я начинала верить Натану. Вспомнила, как добр он был ко мне, принес воды, заботился. Не забыл даже захватить хлеб, чтобы я могла покормить уток. Про паспорт и ожерелье он сказал правду. «Я доверила бы тебе жизнь», — мелькнули слова Кали из моего сна. В глубине души мне начинало казаться, что и я должна ему верить. «Натан, ты не умрешь. Некоторое время будешь чувствовать сонливость, но, пожалуйста, держись, не засыпай. Я нужна Кали. Нам вместе надо кое-что сделать, я в этом уверена. Иначе мне от нее не освободиться. Только я не знаю, что именно нужно делать. Я ей обязана. Скажи, кого она предпочла тебе? С кем ты должен встретиться сегодня вечером?» Натан пытался что-то сказать, и я наклонилась, чтобы наши лица оказались на одном уровне. От него пахло виски. Он закрыл глаза, но на этот раз сумел вытолкнуть из себя слова. «Она хочет, чтобы ты помогла Софи». «Софи? Она в опасности? Кали это пытается мне сообщить?» Натан едва шевельнул головой. Однако я решила, что этого достаточно, чтобы принять его движение за утвердительный кивок. «Она и есть тот человек, с которым ты сегодня вечером встречаешься?» «Да. Я делал все, чтобы не подпустить к ней Кали. Держать на расстоянии и не позволить впутаться». «Во что впутаться?» «Я считал, что с этим покончено». Он начал вращать глазами. «Натан, где Софи?» «Она...» Пытаясь говорить, он израсходовал последние силы, веки его опустились, и черные ресницы коснулись смертельно бледной кожи. Я изо всех сил трясла его за плечи, но он лишь мотал головой. Грудь его судорожно поднималась и опадала, и в такт ее движением раздавался прерывистый раскатистый храп. Я уронила голову на руки. Натан отключился не меньше, чем на час. А на 10 у него назначена встреча с Софи. Если к этому времени я к ней не успею, Софи может снова исчезнуть. Мое сердце набухало в груди, как воздушная кукуруза. И я понимала, что позаимствованное мною время на исходе. Если я позвоню доктору Капору, меня заберут в больницу. Но я думаю, уже слишком поздно. Кроме того, у меня долг перед Кали и ее родителями. Если Софи в опасности, я должна ей помочь, и немедленно. Я сжала кулаки, надавила ими на глаза, и туман в мозгу стал рассеиваться. Где она? «Думай!» Что это был за шум на заднем плане? Я вспомнила звонок со второго телефона Кали, того, что дала мне Сара в стоматологической клинике. Если Натан всеми силами пытался разлучить сестер, то номер, который я набирала, наверняка принадлежит Софии. А шум? Я где-то слышала его раньше. Внезапно меня осенило. Это был звук разбивающихся о берег океанских волн. Теперь я знала, где находится Софи. Я много раз видела это место в своих видениях. Кемпинг, гнездо совы. Я должна его найти. Глава 62. «Холодно, как же чертовски холодно», — думала она. При каждом вдохе влажного воздуха у Софи перехватывало в груди. Сейчас бы одеяло, но приходилось обходиться пальто, в которое она закутала плечи, а на кисти натянула рукава джемпера. Резкий скребущий звук не прекращался ни на минуту, и Софи, свернувшись клубочком, вспомнила песенку, которую пела ей Кали, когда она среди ночи забиралась к старшей сестре в постель, дрожа от ужаса, потому что ей казалось, что в спальню пробралось чудовище. «Ты только вообразила, что под кроватью страшно верзила. Монстра там нет, это глупая шутка. Скоро утро, спи спокойно, малютка. Завтра будем весь день веселиться, забавляться, играть, кружиться». Софи прижималась к сестре, которую любила больше всего на свете. Ей было с ней спокойно и уютно. А Кали никогда не жаловалась родителям, что Софи снова не давала ей ночью спать. Софи ни за что бы не поверила, что настанет время, когда старшей сестры не окажется рядом, чтобы прийти к ней на помощь. Она вспомнила, как Кали подставила Даррену Паттерсону подножку на игровой площадке за то, что тот обозвал Софи плаксой, и стояла над ним, уперев руки в бедра. «Еще раз обидишь мою сестру, будешь иметь дело со мной!» Кали всегда была рядом, но сейчас, когда Софи больше всего в ней нуждалась, ничем помочь не могла. От голода у Софи урчало в животе, она много часов ничего не ела и теперь достала из кармана Сникерс. Его она стянула с открытой металлической полки рядом с кассой, когда стояла в очереди, чтобы заплатить за кофе, и быстро сунула его в карман, чтобы не заметила стоявшая за прилавком надменная девица с облезлыми красными волосами. По делам этой глупой корове. Софи заметила, с каким отвращением та косилась на ее спутанные волосы и грязную одежду. Она проверила свой мобильный телефон. Аккумулятор окончательно сел, впрочем, кому ей звонить? Разве что Натан сообщит, что не явится. Хотя ему стоило бы прийти, и Софи думала, что он все-таки придет.